Об авторах. Бханте Гунаратана принял постриг в возрасте 12 лет в качестве буддийского монаха на Шри-Ланке. Получил степень PhD, доктор наук по философии в Американском университете, а также проводил ретриты, обучал буддизму и читал лекции в Соединенных Штатах, Канаде, Европе и Австралии. Бханте Хинипола Гунаратана является председателем общества Бхавана в Хайвью, Западная Вирджиния, где постоянно проживает. Джулия Харрис живет и медитирует в Колорадо, хотя ум ее все еще блуждает далеко за пределами ее родных гор. Если благодаря чтению этой книги хотя бы один читатель ослабит путы идей о существовании личности и иных концептуальных построений, ее сердце наполнится радостью. Книги Бханте Хинипола Гунаратана. Больше, чем осознанность простыми словами. Являясь логическим продолжением работы «Осознанность простыми словами», настоящая книга подробно рассказывает о практических методах достижения более глубоких медитативных состояний или джхан. Это простое и доступное руководство для практикующих медитацию, в котором максимально подробно, шаг за шагом, раскрывается метод медитации сосредоточения. Любящая доброта простыми словами. В этой книге Бханте Хинипола Гунаратана исследует смысл Карания Метасутты, основополагающего текста традиции Тхеравада, посвященного любящей доброте, а также делится простыми и доступными способами медитации для развития метты. Такая любовь обладает множеством качеств, отличающих ее от более обычных переживаний любви, смешанных со страстным желанием или привязанностью. Рожденная из щедрости метта – это забота и доброта, не пытающиеся получить ничего для себя. Джозеф Голдстейн. 8 внимательных шагов к счастью. 8 внимательных шагов к счастью – это восьмеричный благородный путь, фундаментальное практическое учение буддизма о преодолении страдания. В простой и доступной манере автор объясняет смысл каждого шага, снабжая текст множеством примеров из священных текстов, а также из современной жизни и собственного опыта. В отличие от специализированных руководств по медитации, данная книга предлагает комплексный подход к духовному пути, подразумевающий развитие этики, сосредоточения и прозрения. Медитация на восприятии. Данная книга – краткий и ясный комментарий Бханте Гунаратаны к Гиримананда Сутте, учению Будды о 10 восприятиях. Утверждается, что медитация на этих восприятиях служит не только главной цели буддийской практики – полному и окончательному освобождению от страданий, но и относительной цели – исцеления от болезней. 4 основы внимательности простыми словами. Книга посвящена исследованию одной из основополагающих тем медитации прозрения – випассаны. 4 основам внимательности. В ней раскрываются важнейшие понятия буддизма Тхеравады, такие как 4 благородные истины, благородный восьмеричный путь, препятствия, оковы, факторы просветления и так далее, а также приводятся практические указания и техники медитации на 4 основах. Джханы в тхеравадинской буддийской медитации. В книге рассматривается природа джхан, состояние глубокого медитативного погружения, характеризуемого отстраненностью от беспокойства и завес мира чувственных желаний. В книге особый упор делается на ясное различение мирских и сверхмирских джхан. Так четыре джханы и четыре нематериальных достижения вначале появляются как мирские состояния глубокой безмятежности, помогающие сформировать необходимую для возникновения мудрости основу сосредоточения. Но когда джханы непосредственно связаны с освобождающей мудростью, они называются надмирскими, запредельными джханами, объектом созерцания в которых является сама Ниббана.